Глава третья. «Блина!» — выругалась мысленно Лина. Глаза опять захотелось зажмурить. Она, катаясь по кабинету, наехала на посетителя. «Извините», — произнесла, напустив на себя виноватый вид и, оттолкнувшись отработанным движением, откатилась подальше. Тут же, взяв себя в руки, элегантно поднялась из кресла, выпрямила спину, выставила чуть вперед правую ногу. Красивая поза, фотогеничная, изысканная. Лина ее долго перед зеркалом оттачивала. Мягко улыбнувшись отрепетированной улыбкой, она произнесла хорошо поставленным голосом: «Добрый день». Мужчина пару раз моргнул, немного сбитый с толку таким приемом, но Лине этой секундной заминки хватило, чтобы оценить посетителя. Высокий, широкоплечий, стильно подстриженный, с легкой щетиной на скулах. Явно просто не побрился, а не носит бороду. Лина моду на бородке и бородище не любила. А точнее сказать, терпеть не могла эти заросли на лице. Сиреневый пуловер, темные потертые джинсы. Мужчина не модник, но вкус есть. «Ангелина Олеговна?» От уверенного бархатистого голоса у Лины по рукам побежали мурашки. «Боже, какой голос! Услада для ушей!» Особенно после высокого капризного голоса Анетты Максимовны. «Да, это я!» Лина взмахнула ресницами. «Чем могу помочь?» Незнакомец ответить не успел. В дверях остановилась Марина. В руках у девушки был поднос с двумя чашками кофе. «Ангелина Олеговна, к вам на консультацию, господин Демин!» Марина одарила начальницу вопросительным взглядом и скосила взгляд на кресло, которое вообще-то должно быть с той стороны стола, а не посередине кабинета. «Проходите!» Лина изящным жестом указала на кресло для посетителей. Сама, развернув свое кресло, с невозмутимым видом покатила его на место. «Лажа, лажа, лажа!» Ругалась мысленно, но на лице была лишь легкая улыбка и выражение дружелюбия. «Блин, так лохануться!» «Спасибо, Марина!» Лина кивнула офис-менеджеру, которая выставила на ее стол кофе и печенье. «Итак, господин Демин, я вас слушаю». «Господин Демин» звучит слишком официально. Мужчина улыбался, а в глазах его плясали черти. Лина ясно видела, как его забавляет вся эта ситуация. Смешинки так и сверкали в карих глазах. «Арсений, давайте обойдемся без отчества». «Нахал!» — мелькнула у Лины восхищенная мысль. Но нахал был очень обаятельным. Его не портил чуть крупноватый нос и почти прямые брови. Правая была чуть более изогнутой, но эта асимметрия добавляла изюминки. А скулы — высокие, острые. Эстет внутри Лины просто бился в экстазе. Добавить к этому приличный рост, широкий разворот плеч и приятный голос — полный набор. Но Лина не была бы собой, если бы тут же не подумала, что слишком хорошо не бывает. И раз внешностью мужчина очень даже удался, то обязательно есть изъян. Поганый характер или скорострельность. А еще такие красавчики зациклены на себе или уже окольцованы. С трудом подавив желание взглянуть на его руки, чтобы узнать, есть ли обручальное кольцо, Лина холодно-вежливым тоном произнесла: «Хорошо». Снова вежливая светская улыбка. «Что вас интересует? Дизайн-проект квартиры, дома? Новогоднее оформление? Или вы хотите сделать сюрприз любимой? Помещение для свидания мы также можем оформить». «Я купил квартиру», — ответил Арсений. «Поздравляю», — в голосе Лины добавилось тепла. «Это важное приобретение». Уж она-то знала, насколько. «И вам нужен дизайн-проект?» Взяв кофе, она сделала глоток, ожидая, пока Арсений начнет рассказывать. «Вообще-то мне нужен не только проект, но и прораб», ответил тот с насмешливой улыбкой. «Мне очень советовали вас как профессионала своего дела. И у вас на сайте указано, что можете взять объект на полное сопровождение». «Да, конечно», подтвердила Лина. «Наши дизайнеры обладают необходимыми знаниями, чтобы контролировать весь процесс отделки под ключ. Я бы хотел, чтобы вы занялись моей квартирой лично». Арсений, взяв чашку с кофе, свободно откинулся на спинку кресла. Линка чуть не выдохнула умиленно, так мужчина красиво двигался. Это врожденное, ну и фитнес немного. Но поспешила себе напомнить, что идеальных людей не бывает. «В каком состоянии находится квартира?» Наконец-то получилось включить профессионала. «Ни в каком», — весело ответил Арсений и на удивленный взгляд Лины пояснил. «Там только стены, и все, я купил ее в новом доме у излученной реки». «Неплохой выбор», — искренне похвалила его Лина. «Строительство этого дома закончили буквально пару месяцев назад». Жилой комплекс вырос у реки на месте частного сектора. Хорошая строительная компания, толковые планировки и красивый вид на реку. Что немаловажно, этот жилой комплекс стоял первым в линии, и ему не грозило возведение башен, закрывающих виды. Были, правда, несколько минусов. Цена самой большой. Ветра с реки, сырость и комары – это из очевидных. Половодье вроде как этим домам не грозило. Не то чтобы Лина была такой умной, просто когда папа архитектор, а брат строитель, шанс не знать, кто что и как строит в городе, стремится к нулю. «Я знакома с этим ЖК», – продолжила Лина. «Черновая отделка и свободная планировка. Площади там тоже хорошие. Однушки, если я правильно помню, начинаются от 50 квадратов. Я взял 105». Лина чуть не присвистнула. «И теперь это бетонное нечто нужно сделать жилым. Вы можете мне в этом помочь?» Он пристально посмотрел на девушку. «Могу», — уверенно ответила Лина. «Она на самом деле могла. Главное, чтобы господин Демин смог это вытянуть по финансам». Будто прочитав ее мысли, Арсений задал следующий вопрос. «Во сколько мне обойдутся ваши услуги?» Лина едва не скривилась. «Да, были относительно стандартные расценки. Но многое зависело от заказчика. Одни более-менее четко знали, что им нужно, другие, как Анетта Максимовна, не знали. Но все было не так. Третьи хотели только обстановку, четвертым подавай подробный техплан. Все будет зависеть от ваших запросов», твердо ответила Лина, настраиваясь на битву за ценник. Как бы ни был красив и обаятелен господин Демин, за его красивые глаза она работать не собирается. Но дешево это не выйдет, потому что необходимо будет для начала разработать полный проект, включающий в себя не только картинки того, как будут выглядеть комнаты, но и схемы электричества и водоснабжения, то есть вся техническая составляющая. Стоимость материалов – это уже другая история. Можно кинуть на пол линолеум, а можно дубовый паркет и персидские ковры. Лина села на своего любимого конька. Работу свою она любила, знала много. А чего не знала, всегда можно было позвонить братцу или отцу. Так что сейчас она вдохновенно и подробно рассказывала о каждом этапе, чтобы потенциальный заказчик впечатлился и потом не упал в обморок от суммы проекта. «Я буду заниматься закупкой материалов, общаться со строительной бригадой, все контролировать. Обязательно будет составлена смета и приложены чеки», — подчеркнула Лина. По господину Демину было видно, что на слово он не поверит. Да и вообще она старалась каждый свой шаг подкреплять документами. «Еще у меня есть персональные скидки, также я отслеживаю акции. Могу подобрать более бюджетную мебель, не хуже брендовой, если вам не важно, чтобы люстра была строго определенной марки и из конкретной коллекции». «Черт, я даже устал это слушать», — озадаченно произнес Арсений. «Вы всегда можете сами найти бригаду или сделать ремонт самостоятельно». Лина задрала нос. «Для этого дизайнер не требуется». «То есть стоить это будет прилично», — подвел итог Арсений. «Я могу сделать полный дизайн-проект с рекомендациями по материалам», — холодно произнесла Лина. «По этому альбому вы сами сможете контролировать ремонт». «Если бы я мог сам», — прищурился Арсений, — «я бы не искал дизайнера. Когда вы сможете озвучить цену?» «Только после осмотра объекта и детального обсуждения ваших предпочтений», — отчеканила Лина. «В нашем бюро не практикуется назвать низкую цену, а потом, сказав, что это базовая, добавлять в прайс каждую мелочь. По озвученной цене вы получите весь комплекс решений. Выезд на осмотр и предварительное обсуждение бесплатно». «И когда вы сможете выехать?» Арсений выпрямился и пристально посмотрел на Лину. «В любое удобное для вас время», — улыбнулась Лина. «Даже в воскресенье в 6 утра?» Выгнув бровь, спросил Арсений насмешливо. «Хоть в 5». Улыбка на лице Лины не дрогнула. «Если вас это устроит». Теперь уже улыбаться перестал Арсений. На минуту задумался. Лина же бравировала и не врала. Пару раз выезжала и в 3 ночи на объект. Ну, просто у заказчика реально другого времени в плотном расписании не нашлось. Выходной или праздник тоже не важно. Но пока, к счастью, такие авральные ситуации случались крайне редко. «Нет, в 5 утра я предпочитаю спать», — поспешил пойти на попятную Арсений. «Но смогу вам все показать действительно в воскресенье, 10:00». «Отлично», — Лина внутренне чуть расслабилась. Кажется, маленькое происшествие с креслом не произвело на господина Демина негативного впечатления. «Откуда вас забрать?» — сделал неожиданное предложение Арсений. «Просто назовите номер дома и подъезд», — отказалась Лина. «Я за рулем». «Надеюсь, водите вы лучше, чем катаетесь в кресле», — хитро улыбнулся Арсений. Лина подавила нервный выдох. «Ну вот гад какой, припомнил-таки. Опять вон смешинки в карих глазах появились. Не беспокойтесь». Лина натянула лучшую свою улыбку. Арсений опять подвис. «Да, она умеет производить впечатление. Раз родители подарили такой удачный набор генов, грех будет этим не воспользоваться. Вот моя визитка». Лина протянула стильный кусочек ламинированного картона. Дизайн сама разрабатывала. «Скиньте геолокацию, пожалуйста, и если вдруг передумаете, буду рада, если предупредите». Арсений, поднявшись, забрал визитку. «Мне пора, дела, но уверен, что не передумаю». Лина тоже встала, обошла стол и пошла к двери, чтобы лично проводить без пяти минут заказчика из своего кабинета. «До воскресенья?» — тепло улыбнулся он. «До встречи». Тоном профессионала ответила Лина. Держаться было непросто. Арсений оказался не только обаятельным, но и обонятельным. На близком расстоянии чутко улавливался запах его туалетной воды. Чуть терпкий и с легкой горчинкой, потрясающе вкусный. Так и хотелось вдохнуть его поглубже. Чего она, конечно, не сделала. Зато, закрыв за Арсением дверь, принялась прыгать на месте и хлопать в ладоши, но очень тихо, а то услышит. «Да, да, да!» Шепотом радовалась Лина. Упав в свое кресло, опять крутанулась, но неловкий взмах ногой отправил в полет изящную туфлю лимонного цвета. «Черт!» Линка скривилась. Оглянувшись и убедившись, что дверь закрыта, поспешила за туфлей. Их в кабинете хранилось несколько пар разных цветов и моделей. Обувшись, подошла к окну и подняла взгляд к небу. «Дед Мороз, спасибо! Я так и знала, что ты все-таки существуешь!»